Глава 23. На большой стене спортивного зала отеля оборудован скалодром. Хиппи-альпинист висит у стены на самом верху, в 8 метрах от земли. Держась одной рукой, он висит в пустоте без страховки, с непринужденностью, которая не может не вызывать восхищения. Потом он обращается к бледной 13-летней девочке, стоящей внизу у стены. Она не вскарабкалась вверх ни на сантиметр. Мужчина ласково зовет ее сверху. «Давай, Фрэнсис, попробуй». Девочка смотрит на него снизу и ничего не отвечает, только грызет ногти. «Тебе не хочется забраться и взглянуть на мир сверху?» Девочка опять смотрит на него и кивает. «Отлично, тогда попробуй». Она отрицательно мотает головой. «Ладно, тогда подожди». Три резких движения, и альпинист снова стоит на земле. «Залезай мне на плечи». Девочка залезает на плечи огромному мужчине. Он начинает ловко карабкаться по стене без усилий, словно у него на плечах не человек, а легкий рюкзак. «Пока мы поднимаемся, гляди вниз. Гляди, как красив мир сверху». Девочка, вцепившаяся мужчине в плечи, оборачивается и смотрит вниз. Там внизу в дверях спортзала кто-то стоит и смотрит на них. Это Лена. Девочка похлопывает альпиниста рукой по плечу, словно призывая его оглянуться. Он оборачивается, смотрит вниз, но Лены больше нет. Она ушла.